Тихо светит луна, сладко спит моя страна. Только я один не сплю, Беломорканал курю. Чтоб спала моя страна, всю ночь на стрёме буду я. Но вот крадутся на чердак бомжик Вася и Синяк. Все они агенты ЦРУ, хотят разорить мою бедную страну. Только в обиду её я не дам и припаску твой булыжник в карман. За шо хлопець не треба? Я не агент ЦРУ, я бывший ППСник Петро. Бомжик Вася и Синяк улетают у кусты, но опять слышны шаги, то опять идут враги. По дороге вот с тобой, да веселой гурьбой, кучка рэперов хромых с дискотеки шла домой. Все они агенты ЦРУ, сейчас я им дам мясорубкой по лбу. Только силы, увы, не равны, и я улетаю с бенгалом в кусты. Бывший ППСник Петро!